Глава 14. Юй Великий. Часть 1. 23 августа 2035 года. Древний город Янчен. Интересно, всем вампирам нравятся дорогие кожаные салоны и едва уловимый аромат сандалового дерева? Я сидел, развалясь в глубоком кресле, и наблюдал, как за иллюминатором АВИ проплывали покрытые джунглями горные хребты. Наш летательный аппарат, больше похожий на приземистую угловатую баржу, бесшумно плыл по воздуху, в нескольких десятков метров от вершин, а его тень скользила по ковру из вековой зелени. Илона дремала, положив голову мне на плечо. Ее рыжие волосы пахли жасмином. Странно домашний запах в этой мрачной экспедиции. Напротив, выпрямившись в креслах, как истуканы, сидели двое сильнейших вампиров из свиты Линьшу. Их звали Цзюнь и Вэй. Безупречные бледные лица, дорогие, но строгие костюмы, взгляды, устремленные в пустоту. От них исходил легкий холодок и энергетический след старой крови и стали, который я уже научился безошибочно распознавать. А рядом с ними у другого иллюминатора сидел дед. Дмитрий смотрел на проплывающие пейзажи, и его лицо, еще недавно застывшее в восковом спокойствии саркофага, теперь было живым, дышащим и невероятно уставшим. От него не исходило никаких эмоций, лишь глубокая бездонная мощь, которую я чувствовал кожей. Воспоминания о последних полутора неделях в Шанхае пронеслись в голове калейдоскопом ярких и кровавых картин. Очнувшийся дед выслушал мой рассказ о сделке с нефритовыми драконами молча. Выслушал и кивнул. А потом надел на себя броню, которую я ему дал, и просто вышел в город. Я не видел самой бойни и не участвовал в ней. И без того дел хватало, но я чувствовал ее. Весь Нижний Шанхай содрогнулся от волны ярости, которая исходила от одного единственного источника. Воздух в эти дни стал тяжелым и сладким от запекшейся крови, пока дед бушевал. Алый коготь перестал существовать. Подчистую. Как будто его и не было. А затем лидеры оставшихся вампирских кланов, бледные и откровенно трепещущие, приползли на поклон к Линьшу и Мэйли. Дед, обычно болтающий безумолку и веселый, вернулся после этого рейда молчаливым и задумчивым. Он не стал ничего рассказывать, а я спрашивать. Лишь броню Дмитрий вернул мне со словами: «Не проси меня больше надевать ее». Сестры-вампирши, получив долгожданное и абсолютное влияние в подпольном мире Шанхая, оказались щедрыми. Они каким-то образом договорились с правительством о беспрепятственном пролете к закрытой и охраняемой территории урочища. Снарядили нашу экспедицию, предоставили карты, артефакты для безопасного прохода через зачарованные земли и этот подарок в лице Цзюня и Вэя, двух личных гвардейцев Линьшу и по совместительству кровавых колдунов ранга Архимаг. А главное, они подтвердили свою готовность помочь мне в войне с Советом. Договор был скреплен не чернилами, а каплями крови, впитанными в древний нефритовый свиток. Что тут скажешь? Я был прекрасным переговорщиком. Для меня отказ от сделки не нес никаких серьезных последствий, но вот для сестер был бы равносилен самоубийству. «Приближаемся». Голос пилота прозвучал сухо и безэмоционально. Я посмотрел в иллюминатор. Впереди, в разрыве горной цепи, лежала обширная долина, затянутая дымкой, и посреди нее, оплетенные лентами рек, виднелись громадные, четкие очертания. Не руины. Целый город. Стены цвета старой слоновой кости, ступенчатые пирамиды, сложная вязь улиц. От него веяло таким немыслимым возрастом, что даже воздух вокруг казался более спертым и древним. Впрочем, так и было. Очередное урочище, окутавшее Янчен. Легендарная столица династии Ся. Город, который построил сам Юй Великий, укротитель потопов, и один из членов ненавистного мною Совета Пожирателей. АВИ начал снижение, направляясь к окраинам древней столицы. Патрулирующие окрестности боевые коптеры Нефритовой Империи дали нам разрешение. Я только хмыкнул. Хорошо иметь влиятельных друзей. АВИ приземлился на заросшей диким кустарником каменной платформе, примерно в километре от городских стен и границ урочища. Однако, когда открылись двери, на нас обрушился воздух аномальной зоны. Густой, тяжелый, пахнущий озоном, пылью веков и чем-то сладковато-терпким, как будто вдали тлели гигантские благовония. Давление изменилось моментально. Уши заложило, а виски сдавило невидимыми тисками. Даже гравитация оказалась чуть иной, будто кто-то наклонил мир на пару градусов. «Черт, здесь и правда слегка не по себе», — проворчал дед, выпрыгивая на плиты, покрытые упругим мхом странного лилового оттенка. Илона вышла следом, щурясь от непривычного света. Небо над долиной было не просто затянуто дымкой. Оно переливалось, как радужная пленка на воде, отливая перламутром и ядовито-зеленым. «Такого я еще не видел», — произнес, следуя за взглядом невесты. «Это что, магико-геометрическая структура? Практически искривленное пространство?» «Удивительно, как ты еще чему-то удивляешься? Смотри!» Илона указала на горную гряду справа. Пики, казалось, нависали над нами под невозможным углом, а их верхушки терялись в переливах нефритового купола. Гора Суншань — эпицентр всего этого безумства. Древние считали ее пупом земли. И, похоже, не просто так. Этот твой Юй не просто построил здесь город. Он... Кажется, он переписал законы реальности вокруг, чтобы закрепить власть своей новой империи. Так и есть. Физика здесь не более чем рекомендация, так что всем быть начеку. То есть гравитация может в любой момент выключиться? Хмыкнул дед с некоторым сомнением, окидывая взглядом массивные стены впереди. Или усилится вдесятеро. Или время потечет вспять. Я же рассказывал, что прожил в центре Тобольского урочища месяц, а снаружи и недели не прошло. Вот тут так же, только 100 крат сильнее. Летописи, которые нам любезно отыскали сестры Шу, упоминают отряды, которые вошли сюда и исчезли на века, а вернулись, по их ощущениям, через пару часов. Это место — гигантская ловушка, созданная безумным гением. «А ты не боишься, что, вернувшись, мы найдем выжженную пустошь?» — поинтересовался Дмитрий. «Пока мы там шляемся, урна Му может привести свой план в действие». «Все равно вариантов нет». Я пожал плечами. «Мне нужна энергия ядра, так что... Как ты там говорил? Пан или пропал?» Вампиры Дзюнь и Вэй молча выгрузили наше снаряжение. Их лица не дрогнули, но я чувствовал, как их магия напряглась, сталкиваясь с чужеродной энергетикой этого места. Дед стоял неподвижно, вглядываясь в город. Его лицо было каменным, но в глазах, казалось, мелькали отблески чего-то знакомого. Мы двинулись к стенам по древней, почти полностью скрытой под землей и растительностью мостовой. Чем ближе мы подходили, тем сильнее давила атмосфера. Воздух звенел от напряжения, словно натянутая струна, а стены... Они были сложены не из камня. Это был черный нефрит и бронза, сплавленные в единое целое. Поверхность покрывала сложная, почти живая патина, но сквозь трещины и сколы струился тусклый, зловещий зеленый свет. Признак все еще активной, внутренней энергии. «Заклинание», — пояснила Илона, проводя рукой в перчатке по шершавой поверхности. Ее пальцы слегка дернуло статическим разрядом. «Они не просто вырезаны, вплавлены в саму структуру материала на атомарном уровне. Эти стены не разрушатся никогда!» Продолжая двигаться, мы вышли к главным вратам. Это не был простой проем в стене. Перед нами стояла гигантская, идеально гладкая плита из темного нефрита, отполированная до зеркального блеска. Но она отражала не нас, не заросшую долину и не переливающийся купол. В ее глубине лежал город, но не тот, что был за стенами. Тот город был живым, цветущим. Я видел белоснежные стены, золоченые крыши, деревья с яркой листвой. По улицам двигались крошечные фигурки в древних одеждах. Отражение дышало жизнью, в то время как реальный Янчен за зеркальными вратами был мертв и безмолвен. «Врата пространства», — прошептала Илона, завороженно глядя на свое отражение, которое было облачено в роскошные одежды придворной дамы Ся. «Чтобы войти, нужно не открыть их. Нужно шагнуть внутрь. В отражение. В прошлое». «Это всего лишь мираж», — покачал я головой. «Шагнуть в это зеркало было одним из самых противоестественных ощущений в моей жизни». Даже учитывая опыт предыдущей жизни. Это не было похоже на прохождение сквозь энергетический барьер или водную поверхность, словно все твое существо, плоть, кости, сознание на миг распалось на атомы, которые просеяли через сито с бесконечно мелкими ячейками, а затем собрали заново по какому-то новому, неизвестному чертежу. В ушах взревел оглушительный звон, глаза ослепила вспышка чистого белого света, а потом мир обрел форму. Мы стояли на той же мостовой, но она была не заросшей и разбитой, а идеально гладкой, отполированной до зеркального блеска. Воздух больше не пах озоном и пылью. Он был густым и сладким, как от переспелых плодов, и звенел от магического напряжения. Стены вокруг нас не были покрыты патиной. Они сияли первозданной чернотой нефрита и золотистым блеском бронзы. Над головой простиралось ясное, но странное небо. Без солнца, но залитое ровным сумеречным светом, исходящим от самого города. «Мы внутри отражения!» — прошептала Илона. Ее глаза блестели от благоговейного ужаса. «Это не прошлое. Это идеальная копия, законсервированная магией!» «Идеальная, говоришь?» Я выстрелил энергожгутом в сторону тени, метнувшейся между зданиями. Изумрудный бич просвистел впустую, но отогнал незваного гостя, а от стены, куда он попал, не откололось ни крошки. Материал был невероятно прочен. Наше продвижение по главной улице напоминало движение по дну гигантского аквариума. Тишина была абсолютной, давящей на уши. Лишь наши шаги отдавались эхом от глухих фасадов. По сторонам тянулись здания с загнутыми крышами. Резные решетки на окнах казались только что установленными, но в них не было жизни и ни души вокруг. Первая атака застала нас врасплох. Каменные плиты под ногами Вэя вдруг ожили, превратившись в жидкий песок. Из него выросли щупальца из спрессованной земли и камня, обвивая ноги вампира с силой гидравлического пресса. Раздался оглушительный треск. Не костей, а магической защиты, которую Вэй выставил в последний миг. Он не крикнул, лишь издал короткое яростное шипение. Дзюнь отреагировал мгновенно. Его рука метнулась вперед, и воздух разрезали алые лезвия из сконцентрированной крови. Они рассекли каменные щупальца, которые с глухим стоном рассыпались обратно в прах. «Големы», — холодно констатировал Дзюнь. «Духи земли, хранящие покой этого места». «Смотрим в оба, я же предупреждал», — нахмурился я. Однако не успели мы перевести дух, как из переулка на нас хлынула волна чистой магии. Это были существа, напоминающие то ли тигров, то ли драконов, сотканные из мерцающего тумана и свирепой энергии. Их когти оставляли на нефритовой мостовой искрящиеся царапины. «Духи клятв!» — крикнула Илона, отступая за мою спину. «Все-то ты знаешь!» Я рванул навстречу им, высвободив энергожгуты. И на этот раз они встретили сопротивление. Изумрудные бичи со свистом рассекали магическую плоть, и твари с визгом рассыпались в клубы энергии. Но на смену им тут же возникали новые. Дед не шевелился. Он лишь смотрел на наваливающих со всех сторон духов, и его тело на мгновение вспыхнуло глубоким багрянцем. Духи, словно наткнувшись на невидимую стену, замедлили свой бег. Их безумие сменилось на мгновение чем-то вроде неуверенности, даже страха. Этого мгновения хватило. Вампиры сработали синхронно. Дзюнь создал в воздухе багровую паутину из энергетических нитей, которая опутала нападавших, а Вэй, низко присев, ударил по мостовой кулаком. От его удара по камню побежала трещина, из которой вырвался фонтан черного пламени. Духи, попавшие в его поле, испарились с тихим шипением. Бой длился не больше минуты, но мы дышали, как после часового марафона. Магии пришлось потратить изрядно. Мне пришлось впитать энергию из урочища, чтобы восполнить резерв искры. «Веселое местечко», — проворчал я, отряхивая несуществующую пыль с куртки. «Мы близко к центру», — сказала Илона, сверяясь с древним свитком в руках. Ее пальцы дрожали от возбуждения. «Дворец Юя должен быть впереди». Мы двинулись дальше, и вскоре улица вывела нас на гигантскую площадь. И тут, не буду скрывать, дыхание перехватило у всех. Руин дворца там не было. Вместо него над площадью парила трехметровая голографическая карта невероятной сложности. Она была соткана из света и постоянно движущихся потоков энергии. Я узнал очертания нефритовой империи, но ее реки и горы были живыми, пульсирующими артериями магии. По ним текли раскаленные реки силы, переливающиеся всеми цветами радуги. «Карта управления водами», — с благоговением прошептала Илона. «Юйгун». «Это не карта, это пульт управления всей империей. Императоры из династии Ся использовали ее для контроля над климатом и магической стабильностью. Смотри». Она указала на 9 исполинских монолитов из нефрита и бронзы, которые медленно вращались по периметру площади, паря в воздухе. От них исходило ровное мощное излучение, которое выравнивало безумную энергетику урочища, создавая островок стабильности. 9 треножников династии Ся, — пояснила Илона. Они подавляют хаос. Без них вся империя погрузилась бы в магическое безумство. — Они еще работают? — удивился дед. «Сквозь пелену урочища, да», — кивнул я. «Слышал, нынешнее правительство пыталось их вывести, но на эту магию никто не может воздействовать». «Даже ты?» «Ну ты уж не делай из меня всесильного мага». Вокруг площади тянулись каналы, но по ним текла не вода, а густая, сияющая субстанция. Сгущенная магическая энергия. Река Ци. Шлюзы и плотины, увенчанные сложными механизмами, регулировали ее поток. «Эх, настоящий рай для пожирателя, вроде меня. Бесконечная энергия. Мы замерли на краю этой фантастической картины, понимая, что стоим в самом сердце силы, питавшей династию Ся, да и всю нефритовую империю, на протяжении тысячелетий. Лишь ощущая кожей эту мощь, я понял одну из причин, почему нас сюда пустили. Ни один современный маг не сможет совладать с этим потоком или испортить его. Любого просто разорвало бы в клочья, попытаясь он использовать это в своих целях. Нужно было проложить маршрут через это невероятное обилие энергии. Мы укрылись в тени массивного основания одного из парящих треножников. Исполинский монолит висел в метре над землей, источая ровный, успокаивающий гул, похожий на басовитое дыхание спящего гиганта. Его энергетическое поле гасило хаотичные вибрации урочища, создавая подобие безопасного пузыря. Воздух здесь был чище, а давящее чувство чужого внимания немного ослабело. Дзюнь и Вэй заняли позиции по краям нашего укрытия, превратившись в живые статуи, сканирующие окружение. Их раны, полученные в стычке с големами, уже затягивались. Плоть вампиров высокого ранга регенерировала с пугающей скоростью. Илона, прислонившись к холодному нефриту, закрыла глаза, переводя дух. Ее лицо было бледным, но в уголках губ таилась улыбка. Ученая одержимость. Ха. Подозреваю, моя прекрасная невеста уже мысленно каталогизировала увиденное. Может, после всего этого ужаса и нашей победы напишет книгу? Я достал из походной сумки флягу с водой и сделал глоток. Жидкость была прохладной и безвкусной. Пока отряд приходил в себя, а я искал путь через энергетическое поле, позволил мыслям блуждать свободно. Вампиры, Линшу и Мэйли действительно превзошли мои ожидания. И сотрудничество с ними, несмотря на все опасения, оказалось весьма плодотворным. И дело было не только в их боевой мощи. Их истинная ценность оказалась в их сети паутине тайных каналов и связей, опутавших весь регион. Именно через эти темные, никем не отслеживаемые артерии, я смог переправить в Россию тот самый груз для Салтыкова. В памяти всплыли образы подводного города, уже после того, как я забрал броню. С исчезновением доспеха якоря древняя защита дала сбой. Из темных углов, из трещин в куполе, из самых глубин каменных щелей полезли твари. Не призраки, порождение избыточного эфира, который веками накапливался в этом месте. Существа из чистой дикой энергии. Было бы глупо терять такую возможность, так что я слегка задержался с возвращением на поверхность на целые сутки, за что получил втык от Илоны, ну да ладно, устроив настоящую жатву. Каждая эфирная зверушка, каждый сгусток отнятой чужеродной силы был бесценен, особенно в свете предстоящих событий, а мой запас эфира и так был почти растрачен, так что... А когда вернулся, упаковал в пару найденных там же бустеров немного истинной силы и отправил Петру. Вместе с несколькими добытыми артефактами и кое-чем, что для меня собрали сестры Шу. Пусть качает свою искру. Грядущая битва с Советом потребует от него большего, чем он сейчас может мне дать. Но самая важная мысль крутилась вокруг другого. Небольшой герметичный контейнер, который я тоже отправил Салтыкову, в котором покоился полупрозрачный бутон цветка кровавой луны. Весь тратить на спасение деда не пришлось. Большей частью его состояние стабилизировала броня. Вместо этого я обложился разными манускриптами, провел несколько анализов. Лаборатория в убежище Линьшу кипела несколько ночей. Я совместил данные спектрального анализа сока, его невероятные свойства к очистке и стабилизации энергетических потоков с древними вампирскими трактатами об одержимости духами и изгнании сущностей. Библиотека у вампирских сестренок была что надо. И к одному утру у меня родилась теория. Безумная, но имеющая право на жизнь. Арсений, его кома, была не просто повреждением мозга. Это была блокада, ментальная тюрьма, возведенная духами, которые вселились в него и попытались захватить тело. Цветок с его способностью выжигать чужеродную энергию и восстанавливать исконную структуру энергетики отдельно взятых блоков, он мог стать ключом. Не физическим лекарством, а магическим катализатором, который позволит сжечь чужеродную сущность, не тронув сознание Арса. Осталось лишь найти способ точечного применения, и у меня были кое-какие идеи на этот счет. Ими я тоже поделился с Салтыковым. «Марк». Голос Илоны вывел меня из раздумий. Она смотрела на меня, и в ее золотых глазах читалась решимость. «Мы готовы. Как у тебя продвигается маршрут?» Я кивнул, снова посмотрев на карту. «Троп много, и пройти не составит труда. Надеюсь. Гул треножников остался позади, словно отдаленный шум прибоя. Мы двинулись вглубь голографической площади, к эпицентру сияющей карты, петляя меж каналов и потоков энергии, создающих эту архитектуру. Воздух снова сгустился, но теперь его давление было иным. Не хаотичным, а упорядоченным, словно мы шли сквозь воду, пронизанную невидимыми, но мощными течениями. Светящиеся реки Ци на карте пульсировали в такт нашим шагам, а горные хребты из энергии вздымались и опадали с медленным, величавым ритмом. В какой-то момент путь нам преградил новый вид стражей. Они возникли прямо из потоков магии, струящихся по каналам. Это были существа, напоминающие гибрид карпа и дракона, с чешуей из сгущенного цвета и плавниками, сотканными из грозовых разрядов. Их глаза были пустыми впадинами, в которых клубились следы древнего заклятия. «Духи рек», — предупредила Илона. «Часть системы управления». «Кажется, они не хотят, чтобы мы плавали в их заводе», — усмехнулся дед. Их было трое. Они не напали сразу, а начали кружить вокруг нас, разрезая магическую плотность воздуха, как ножи. Вихри энергии сбивали с ног, а щелчки их мощных хвостов отдавались в костях. Дзюнь и Вэй снова вышли вперед. На этот раз их тактика была иной. Они не стали нападать в лоб. Вэй, растопырив пальцы, испустил низкочастотный вой, который заставил вибрировать даже нефритовые плиты под ногами. Волна вампирской магии, темная и веская, ударила по ближайшему духу, на мгновение парализовав его. Дзюнь же использовал скорость. Он превратился в размытый силуэт. Его алые клинки из крови не рубили, а впивались в энергетические узлы существ, словно иглы акупунктуры, пытаясь нарушить их структуру и выпивая саму суть стражей. Я действовал иначе. Пока вампиры отвлекали стражей, я выпустил энергожгуты, но не для атаки. Тонкие изумрудные щупальца устремились к одному из духов, которого Дзюнь сумел дестабилизировать. Они не прокалывали его, а обволакивали, как удав добычу. Я чувствовал, как внутри существа бушует чуждая, дикая сила. Чистый эфир, который и был их плотью. «Фу, да я тут соберу нехилый запас!» «Готово», — сказал я, чувствуя, как мои щупальца начинают вибрировать с резонансной частотой. Сделав резкое движение запястьем, я сорвал с духа внешнюю оболочку. То, что осталось, было крошечным, пульсирующим сгустком слепящей бирюзовой энергии. Он затрепетал у меня в энергетической ловушке, как пойманная птица. Я тут же втянул его в себя. Ошметки стража развеялись, как дым. Остальные два существа, почувствовав потерю собрата, взревели. Звук был похож на треск ломающегося льда, и усилили натиск. «Марк, быстрее!» — крикнула Илона, отбиваясь от сгустков ледяной энергии, которые духи швыряли в нас. я уже работал со вторым стражем. Сила, что разливалась по жилам после вырывания, была опьяняющей. Я чувствовал, как жадно впитываю эту энергию, становясь сильнее и сильнее. Второй сгусток был поглощен. Третий дух, оставшись в одиночестве, дрогнул. Его слепая ярость сменилась чем-то вроде страха. Он отступил к каналу, чтобы раствориться в потоке ци, но Вэй был безжалостен. Он ринулся вперед и, пронзив духа своими когтями, буквально вырвал его ядро, которое я тут же забрал. Тишина снова вернулась, нарушаемая лишь нашим тяжелым дыханием и вечным гулом карты. Я стоял, чувствуя, как внутри меня бурлит свежедобытый эфир. Он был нестабилен, но давал такое приятное ощущение, что я расплылся в улыбке. «Впечатляющий способ сбора ресурсов», — сухо заметил Дзюнь, стирая с лица капли чужеродной энергии. «Ты видел?» — удивился я. «Я эмпат. Не знаю, что ты у них забрал, но метание энергии ощутил». «Ха, с этим парнем надо быть поосторожнее». «Я же пожиратель», — хрипло усмехнулся я. «Трансформа в чистую энергию, чтобы заполнить искру. Полезный навык. Пригодился на свалках за пределами Империи». Вопросов не возникло, и мы двинулись дальше, лавируя меж потоков бурлящей энергии. Площадь сужалась, превращаясь в монументальный проход, ведущий к огромному круглому порталу. Он был обрамлен свитками из чистейшего золота, на которых были выгравированы иероглифы, повелевающие водами и горами. За порталом виднелся просторный зал, затопленный ровным холодным светом. В центре зала не было ни богатой мебели, ни сокровищ. Там, на низком пьедестале, стоял он. Трон Юя Великого. Но это было не каменное сиденье, это был водоворот. Конус из спрессованного света и теней, вращающийся с едва слышным гулом. Внутри него мерцали звезды, плыли континенты, зарождались и угасали бури. От него исходила та самая сила, что питала всю карту, всех стражей, все урочище. Древняя, безразличная и всепоглощающая мощь. «Портал в поднебесную сеть», — прошептала Илона. «Хранилище стихий, созданное тем, кого ты называешь советником». Мы замерли на пороге, чувствуя, как наша магия, наша воля, наши самые мысли притягиваются к этому вращающемуся сердцу Древней Империи. Путь к ядру лежал прямо через него.